20 лет жизнь только на пороге. 25 уже на полпути. 30 можно подводить итоги. Если вы не прочь и есть что подвести. Знаю я условные эти даты, но порой обидно мне до слез, что не сразу понял я когда-то, что вся наша жизнь своеобразный кросс. Опоздать однажды в этом кроссе, опоздать однажды так легко, догонять потом уже непросто. Те, кто по жизни ушел от тебя далеко.